Глава 7. Лос-Анджелес, Калифорния. В зале послышались единичные хлопки, переросшие в овации. Только через 5 минут слушатели немного успокоились. Нолан улыбался и наслаждался этим вниманием. Мне никогда не доводилось видеть его таким счастливым. «Друзья, поскольку я отошел от намеченного регламента, у нас есть 20 минут на вопросы. В зале сидят люди, которые отлично понимают, что ознаменует запуск таких спутников. А еще нас смотрят...» Он повернулся к экрану, где снова высветились цифры. «Ого! Уже больше 72 миллионов!» «Что ж, я не ожидал такого интереса. Спасибо всем, что разделяете этот радостный момент вместе со мной. Сейчас мои незаменимые помощники выведут на экран чат и попробуем выловить вопросы». Но все оказалось намного сложнее. И Рик это прекрасно знал. Он замечательно играл свою роль. Где-то с минуту он смотрел на творящийся хаос в чате, где сообщения мелькали с такой скоростью, что их нереально было прочесть. «Просить успокоиться такое количество людей более чем бессмысленно. Я попрошу задать вопросы присутствующих. Есть желающие?» В зал спустились несколько человек с микрофонами и пошли по рядам. Свет следовал за ними, выхватывая лица и поднятые руки. «Боже, ребята, да включите вы свет! Как я узнаю, кто тянет руку, если все внимание сосредоточено на мне?» Свет включился в огромном зале. И стало понятно, что треть зала горела желанием задать вопросы. Рик указал на паренька лет 20, который от нетерпения даже подпрыгивал на месте. «Мистер Нолан, вы лучший! Вы гений и все такое! Но АНБ, ФБР, ЦРУ и так постоянно прослушивают всех. А теперь вы даете им возможность сделать это беспрепятственно. И другие страны станут использовать AI для слежки. Вам не кажется, что ваша система станет новым способом следить за всеми?» Вокруг поднялся гомон. Было видно, что многие думали так же. И в этом нет ничего удивительного. Полгода назад. Моя часть работы была практически завершена. Но чтобы приступить к производству, мистеру Нолану нужно было решить вопрос с представителями властей. И это касалось не только США, но и ряда других государств. Конечно, военные без зазрения совести через спутники наблюдали за другими странами. Но то количество аппаратов, которые мы планируем запустить, выходит за грань понимания служб безопасности. Решать этот вопрос нужно сейчас, иначе глобальный интернет останется лишь в умах нескольких людей. Я сидел на диванчике в кабинете Рика с чашкой кофе и наблюдал, как он мечется по комнате. Он был зол, и я его прекрасно понимал. Этот проект должен принести пользу всем людям, не ограничивая их прав и свобод. Вот только у других были на эту систему другие планы. Они поставили мне ультиматум. Либо я даю им полный доступ к системе, либо больше ни один спутник Conquest X не выйдет за пределы атмосферы. И это министр обороны, который должен понимать, что ни одна другая страна в этом случае не разрешит транслировать сигнал на их территории. Просто понаставят глушилок, и все пойдет прахом. А что другие страны? Многие, на удивление, оказались очень даже заинтересованы. А когда я сказал, что 15% дохода от использования сети на территории их страны будут идти им в казну, все проблемы решились тут же. Вот так просто? И даже никаких протестов? Я удивленно приподнял правую бровь. Не будь наивным. Ни один человек, имеющий в своих руках власть, не упустит свои выгоды. В каждом официальном соглашении, которое я подписал за последний месяц, фигурирует меньший процент. А разница пойдет в карманы конкретным лицам. Черт бы их побрал, меркантильных тварей. На левом виске Рика отчетливо пульсировала вена, выдавая его состояние. «И что ты собираешься делать?» «А разве у меня есть выбор?» «Я не вижу выхода из этой ситуации. Все страны, имеющие вес на политической арене, будут требовать того же, что и наше правительство. Они видят в этом проекте угрозу национальной безопасности и отличный шанс следить за своими врагами. Их просто разрывает на части. Они не могут упустить такой шанс установить тотальный контроль. Но они боятся, что и другие воспользуются этим шансом. А если появится у одной из сторон малейшее подозрение, что я предоставил доступ к системе хоть одному агентству, то просто развяжется война». Их можно понять. Террористические организации набирают силу, и наша система действительно может помочь предотвратить атаки. Марк, какой же ты наивный. Ты думаешь, их беспокоят террористы? Да будь хоть у одной из стран такая система, как наша, это государство получит неограниченные ресурсы для установления мирового господства. И я не могу закрыть проект. Только не тогда, когда я так близок к его завершению. А что, если дать ограниченный доступ? Рик остановился и внимательно смотрел на меня, пока не произнес. Продолжай. Каждый спутник привязан к определенной территории. Каждой стране можно дать доступ только к тем аппаратам, которые зависли над ней. И можно написать такую программу, которая будет сигнализировать об угрозе и передавать информацию в соответствующие органы. А если им нужно установить всю эту фигню со слежкой, то пусть действуют по старинке. Идея хорошая, но нереализуемая. Они не пойдут на это. Не все. Я могу назвать тебе как минимум 40 стран, которые будут требовать полный доступ к системе. И что делать? Я не знаю.